20 ноября. С Мандельштамами были в кино. На вражьих тропах. Местами очень и очень правдиво, то есть портретно, натурально. В целом, ложно и мерзко. А впечатлительный оп окончании, как свет зажегся и все встали, на весь зал изумился. «Надюша, как же это может быть такой конец? Это плохая фильма? Как же?» Публика на отчаянии его интонации стала хихикать, а он и взволнован, и взъерошен, как воробей. Вчера у психиатра заключение истощения нервной системы. О откровенно уже говорит, что цель исканий медицинских — быть на глазах, вертеться, а не лечиться. И похоже, что особых льгот не дадут. Сегодня проводил Калецкого. Боже, как же я поеду? 22 ноября. Зашел к О. Он в деморализованном состоянии. Не верит в болезнь, как в путь. А это было, может быть, из последних вер. Н едет 24-го. В быту он потускнел. Ничего более или менее твердого, четкого, нытье одно. 23 ноября. Н передо мной заискивает, это предотъездно. У О состояние рассеянно подавленное. Она его называет все время «мой ребенок», «мой дурак». И так все время «дурак, хочешь чаю?» etc. И это тон, ласковость. Или еще. О сидит с ногами на кровати, а Н видала, что детей и стариков ссылают, но чтобы обезьяну сослали, первый раз вижу. А О улыбается с видом дурачка. Н заботится о моем состоянии здоровья. Это время, после его болезни, главным образом. Я у них обедаю, а вечер и утро дома. Денег даю мало, то есть в меру. Сейчас Н пищит. Не покиньте О в мой отъезд. 27 ноября. Из больницы. Еще 24-го врачиха из Красного Креста была, но решила, как и я, что это ангина. Полтора дня я пролежал у М. Они были изумительно заботливы. Когда 25-го я обнаружил красноту кожи, началась паника. Пришла Кедрина, помнишь? Должен был быть Леонид Иванович, но по вызову Кедриной меня увезли в больницу. Осипу Эмильевичу оставил доверенность на письма. Троша и Веня очень трогательны. Н. Я пока в Москву не едет, так как Осип Эмильевич боится захворать. Один остаться не может. 1936 год. 5 января. Сейчас входят в палату из дежурок и зовут к телефону сестру. Ее нет. Тогда говорят мне, справляются о вас, подходите сами. В телефоне. Можно Богомолова? Говорит писатель Мандельштам. Хочу справиться о здоровье Сергея Борисовича Рудакова. Осип Эмильевич, здравствуйте. И, так сказать, поцелуи. Он вернулся ввиду резкого ухудшения. Обо мне заботы, нежность, etc. Все вполне человечье. Хочет бежать разыскивать ту посылочку, что затерялась, и все такое. И тут же нотка. Его узнаваемым голосом, все остальное голосом тревожным. Эх, а я-то рассчитывал, что вы уже дома. То есть, черт тебя держит в больнице, когда нет Надюши, и я один. Уверен, что он сегодня же начнет Надин вызывать из Москвы телефонно. 8 января. Звонил О. Его стихи приняты красной новью. Я ему сказал, что вправде были пастерначьи стихи, и что печататься надо осмотрительно, продуманно. 3 января 1936 года Рудаков писал жене, а пастернак в «Правде» или «Известиях» за первое дрянь напечатал. Тоже большевеет. Стихотворение Пастернака «Я понял, все живо. Мне по душе строптивый Норов. Смотри «Известия» 1936, 1 марта». И сразу ни тени искусственности в разговорах. У него речь ведь идет о стихах, о его стихах. Опять жизнь, работа. Может быть, это только телефон. Больничный гипноз слабо нарушен этим звонком. 10 января. Выписываюсь завтра. К 4 обедать к Л.И. К О не рекомендует заходить. Лучше 2 дня побыть на воздухе. Проветриться, чтобы не обангинить его. Троша ему передала. 11 января. От О телеграмма. Запоздала из Тамбова, дескать, скучаю, пишите. К нему его нет. Никого нет. парикмахерскую стричься. По дороге Троша чуть не обижается. Он ждет меня, пока стригусь. Рассказывает, что Пановы заняли Оськину комнату. Он на них к прокурору, а они на него по сквилянствам. Живет О у Пескова. Это один из подъемовцев. Где его взять? Дело далекое. За Вдовиным где-то. Завтра поедут искать. Троша пойдет провожать. Адрес неописуем. 12 января. А вот самим О трагедия. Он очень слаб, еле ходит. Затем нервы. Ночует по писателям. Разыскал я Пескова сегодня. Его видел раньше. Он посвежее здесь других. Молодой очень. Делал что-то столярное во дворике. С ним бегло об О поговорил. Вернее, его послушал. О у него две ночи ночевал. Одну у Вольфа, директора театра. Одну у Сергеенко, писатель. Сперва был бодр. Немного они пили. О читал стихов массу. Следующие дни психование. Н не едет. В Москве три дела. А. Стихи в Красной Нове. Б. Затруднение с той квартирой. И С. Вопрос о заезде. О. В Москву на показ врачам. Песков вполне сочувственен, но говорит, что по вопросу о пановской квартире воронежцы мало энергичны, и сам тоже сочувствует. 13 января. Китуся, не потому, что почитаю себя особо грешным, а потому, что знаю о своем отличии от массы людей, отличии не всегда всех радующим. Снова вижу свое триумфальное прощение на том свете, да и это главное. А логика такая. Кто много умеет дать, тому многое и можно. По Пушкину, Моцарт и Сальери. Гений злодейства, вещи несовместные. Все это обобщенная реакция от новой первой-второй встречи с О.Э. Пусть он 100 раз псих. Кто не может его вынести, только слаб. А кто может, с тем стоит разговаривать. Меня-то он изводил достаточно. А кому бы был я к чертям годен, если бы из-за этого только перекис? Видел его 2 раза. Днем 15 минут в коммуне, весь вечер у Маранцев. Жаль, что отдельно не записал первую встречу. Маранц Федор Яковлевич, агроном, воронежский знакомый Мандельштамов, и Маранц Елена Яковлевна. Вот она сейчас. Вхожу в комнату Союза писателей. О.Э. небритый, энергичнейший, кричит в телефон, логически, по тому поводу, что милиция заволынивает решение прокурора вернуть комнату, отогнав Панова. Мне глубочайший кивок и улыбка. Сажусь на диван. Он подходит на шаг. Боится здороваться. Идем в коридор. Он возбужден и развинчен. Он совершенно сбит с толку. Моей болезнью и страхом инфекции, поездкой в Тамбов, комнатой. Первые 3 минуты разговор не находит тона. Решаем встретиться у Маранцев в 6-7 часов. Впечатление полного разложения психики. Глаза блестят. Маранцы. Собственно, их квартира с О.Э. Он почти в норме. Вот событие. Прибежал Панов в Союз с раскаянием. Клянется, что больше не будет. Завтра во дворение. Боже, как дивно Мандельштам говорит. Вот это язык и мысль, хотя общее нервное беспокойство. Интересно, что эта тамбовская нервно-санаторная формула терминологии совпадает с моими тетрадными записями. Теперь рассказ. В Тамбов он кинулся от страха скарлатины. Там психовал. Сдружился с одним трактористом, который ему говорил: «Ты уезжай, они больные, тебя не любят. Они тебя избить хотят». А поводы были такие. О.Э. все искал покоя и кочевал из палаты в палату, изводя персонал. Нашел пустую, лег. Человек 8 больных стали в нее барабанить. Он выскочил и стал орать, зовя всех сволочами и etc. Вызвал главного врача. 5 убежали, 3 остались, 1 из 3 обиделся за ругань на О.Э. А тот назвал сволочами и правильно сделал. Тогда как О.Э. рассказывает, тот устроил краснопартизанский припадок. О.Э. в полубелье бежал в кабинет врача, а под сводами санаторного особняка громыхала партизанская брань. Утром мир. Вот его оценки. Врачи казенные только ухудшают в больных веру в болезни. Больные серые, 15% нервных, 20% утомленных, остальные примированы путевками. Один учитель, начальник отделения милиции, уже высшая интеллигенция. Кончилось все тем, что ОЭ вернули деньги и отпустили, вследствие резкого ухудшения. Сам он говорит, что психоз прогрессировал, что создалось чувство, будто он не может сам уехать оттуда, etc., etc. Похудел, подхватил гриппок, а тут еще Панов. Детали. Тамбов, как город, безумно понравился. Вот его картина. Чудный губернский город. Река. Снег далеко-далеко. На нем точечки путей. Эта деталь решает вопрос о правильном тексте стихотворения «Вехи дальние обоза». Редакция Хаджиева, библиотеки поэта, по спискам Надежды Яковлевны, «Вехи дальнего обоза». Точечкам путей из рассказа О.М. конечно, соответствуют дальние вехи, а не дальний обоз. Лес, перелески под снегом, движения никакого, только баба в платке пройдет, сугробы, чудные дворянские особняки, какие могут быть и в германском старом городе, и в Тамбове. Деревянная, по щедрину, каланча. Один автомобиль на весь город. Лавок не мог обнаружить. Мне нужно было пуговиц купить. Воронеж — столица просто. В мытарствах товарищи из Союза помогали ему прожить. Возили на машине к прокурору, давали у себя ночевать, беседуя каждый о своих творениях до 3 часов ночи. Он верит в поездку на юг. В Москву лечебно ехать не хочет. В театре, если не врет, дело реально. Чувствует перелом в отношении к себе. Говорит, фабула двигается. Пили чай. Очень хорошо радовались встрече. Все-таки такого другого человека не знаю. Пусть бы только стихов побольше писал. О том, чтобы они были хороши, видно, черти заботятся. Деловое дополнение. Пока был болен, меня вызывали в НКВД. Говорил около 2 часов с каким-то дядей в чутких тонах о Кюхле, о Юрии Николаевиче, о моем нежелании исследовать в Воронеже Кольцова и Никитина. Рудаков рассказывал мне, что его убеждали там, что, занимаясь Мандельштамом, он сделал неправильный выбор. Эмма Герштейн. Толку не добьешься. Сами это они или из Москвы со мной лично знакомятся. Говорят, что о заявлении еще ничего не знает. Вроде, как пожелал скорого возврата. Рассказывал я про Кюхлю и рукописи очень интересно. Расспрашивал о ленинградской жизни. Ушел я в чудном настроении. 15 января. Думал о тебе, когда ехал на извозчике с ОЭ на вокзал Н.Я. встречать. Снег, ветер легкий, тепло. Конечно, мы так покатаемся по Ленинграду, по островам. ОЭ вспоминал Блоковское. Елагин мост и храп коня, и голос женщины влюбленной. У ОЭ ужасные минуты почти безумия сменяются ясностью, циклы, и сердце реально плохое минутами. За 2 часа до вокзала скис, припадок неразборчиво. СБ. А я часом не умираю? Со мной этого не было, так что я не знаю, как это бывает. Короткое отлеживание, пауза и улучшение. 18 января. У О волнения и всякие тревоги, планы и их крушение. Все на тупик похоже, и кажется, все правда плоховато у них. 20 января. У М какая-то тупая примиренность, приглушенность, бесхитростность, где все бури и полемики былых месяцев. О Э очень постарел и осел как-то. 21 января, очень скверно с О. Сегодня даже ставился вопрос о том, чтобы я писал Пастернаку о безнадежном, в смысле здоровья, состоянии ОЭ. Это кадры нескончаемой киноленты. И я не за всякие хлопоты, но он меня стращал своей смертью. Все это хорошо, то есть мои возражения, но он-то ведь правда слаб и плох. Решит это время. Пока же остро тревожно. Вечер будет неопределенно какой. Они, О и Н, у врача, сижу у них. 22 января. Он к концу вечера сильно успокоился. Все эти дни в вечном кипении его забот о болезни. А тут наступило просветление. Между прочим, они оба дико хвалили мои профили силуэта и даже робко молвили о пересмотре точки зрения на мои пейзажи. Все это мне тем интереснее, что он дается рисоваться. Знаешь ли ты альбом писателей, профилей, работы Кругликовой? Мандельштамы говорят, что у меня лучше. Вот сделаю своего О как следует. 23 января. В этот день Рудаков получил официальный отказ из прокуратуры СССР о пересмотре его дела. 24 января. Оськи допсиховались до того, что Анна Андреевна уже выезжает. Но посмотрим, что из этого получится. О ставит вопрос так: а привезет ли она денег? А я о Гумилеве рукописях забочусь. Все это коммерция. На языке моих сожителей это зовется соображать, нечто среднее между жульничать, красть, обманывать, устраиваться, etc. Считают они, что все люди соображают. А дела Мандельштамов — сплошное соображение. 28 января. Сегодня Оське мне устроили скандал из-за профилей. Им они первые показы нравились, а сегодня по О нет разговора линий, а по Н нет лепки черепа и центра. Кончилось это тем, что в вежливых формах переругались. Это впервые, может быть, имело такое действие, что он привык, что я скрываю свои работы и мысли. И он корректно меня не тревожит. Это позиция. То есть он, забирая у меня массу сил от ответственности за остальное в наших отношениях и жизни, отгородился вежливейшей формой. Не хочется идти к ним завтра, а уж читать стихи тем более. Я ведь знаю реакцию. Что ж зря нервы портить. Нельзя ли через папиного знакомого узнать подробнее историю отказа? Это существенно. То, что ты, между прочим, написала об отрицательном влиянии Оськиной близости, мне кажется нереальным. А кроме того, местный союз высказывает охоту со мной познакомиться, и в частности, по вопросу о работе над Мандельштамом. Знают они об этом давно, а заговорили сейчас. Я говорил с Кретовой, замредактора «Подъема». Она просила позвонить З. Это, по-моему, правильно. Раз вслух об этом давно всеми зримым заходит речь. Пиши, что ты об этом думаешь. Боюсь, что будешь недовольна. В связи с той оговоркой. Недомолвки, связанные с хлопотами о возвращении Рудаковой в Ленинград, расшифровки не поддаются из-за отсутствия конкретных сведений. 1 февраля. Вот с О отношения ровнее. И все за счет моей сдержанности, выдержки. У них, сидя, работать почти нельзя. Да и болезни их меня занимают. Сейчас по-сумасшедшему жду Аннушку, а та застряла в Москве. Начну уходить, уговоры. Хорошо, что сожителей вечерами почти нет дома. В комнате тепло. А на улице мороз до 30 градусов уже 2 дня. 2 февраля. Пошел к М. Они бодры, хотя и надрывны. Ем у них, то есть с ними. А так как Н уже начала яичницу, мне были отложены 2 яйца, на которых О написал: личная собственность СБР, 2 февраля 36-го, Воронеж. Разговоров, слово за слово, много. А сумею ли их передать и рассказать состояние, настроение, которое сущность всего? Необычность дня в том, что у них плотно лежал, что не работал, что острили и дурака валяли с О, читали Пастернака, обсуждали будущий Воронеж, и все в шуточных красках. Выдумали, и это постепенно из фраз, что станем служителями культа, увы, почти это непередаваемо. Важно, что это рассматривалось на фоне речистого Елоза, Союза, Пастернака, Калецкого, Хозяев, Вдовина, etc. Заставили Н нам сделать Гоголь-Моголь, так как приход будет яйца поставлять, и все с серьезным видом, с настоящими серьезнейшими отступлениями. О раньше захваливал Пастернака. Говорит, что прочел его 1 раз в 1924 году, а остальное хваление — инерция. Сейчас разочарован. Набор звуков по методу пародии, лицемерия. Кухарка за повара. Стихи одного, неразборчиво, уровня. Безголовые. Он моралист. Человек здоровый, на все смотрит как на явление. Вот снег, погода, люди ходят. А если плохо, это чудно, это руда, надо разрабатывать. Все равное, все законное, все личное. О стихах я ему часто говорил, антипастернаковские вещи, что это ничему не учит, не помогает работе над стихом, что это буддизм. Он бы вот на моем месте вел себя достойнее, не копошился бы, молчал бы. Говорили о Заболоцком, Ходосевиче и Цветаевой. Он и я очень хочет их перечесть. Вернее, я ему. Если можешь, привези их. А Заболоцкого, кроме столбцов, и рукопись деревья, что в столе. Пусть Г.М. снесется с Шадриным и отберет у него поэму конца Цветаевой, моя рукопись и часть Шадриным перепечатанная. Известный советский переводчик Шадрин в начале 30-х годов принадлежал к числу участников Ленинградского литературного кружка, названного по начальным буквам их фамилий — Шпроты, Шадрин, Петров, Рудаков и другие. Непланово посмотрели Данте. На коробке папирос Норт О. написал «Шенгели» по имени его книги. Вспомнили, что «Планер» и «Шенгелевы стихи» и «Папиросы». Книги Шенгели Норт, 1927, Планер, 1935. Я на коробке прочел сорт Шенгели, первый сорт. В. Стали примерять для папирос название. Вот Тристия подходит. Камень нет. А египетская марка чрезвычайно. Сестра моя жизнь — гильзы. Тут же была подписана карточка. Снимок сделан в Воронеже директором театра Вольфом в декабре 1935 года. Переснят Рудаковым, и ему как будто принадлежит, то есть очевидна его собственность. О. Мандельштам, 2 февраля 1936. Вынесли решение на другом экземпляре карточки записать все диагнозы последних 2 месяцев. Их много. Стали считать заработки их за 18 месяцев. Воронеж — 7200, Москва — 14700, учитывая подарки родственников и знакомых. Сумму оформили до 25 тысяч, что дает 1400 в месяц на круг, а Н уверяла, что 700. Цифры были подсчитаны детально.